Чиновник бросал на путешественника свирепые взгляды. «Я попался», — думал Фабрицио. «Сейчас он скажет, что глубокому своему сожалению должен сообщить мне неприятные известия, вы арестованы». Всяческие безумные планы возникали в голове нашего героя, который в эту минуту мыслил не очень логически. Он задумал, например, бежать, заметив, что дверь открыта. «Сброшу с себя платье, кинусь в реку. Наверное, доплыву до другого берега. Будь что будет, только бы не Шпильберг». Пока Фабрицио взвешивал шансы на успех такого замысла, чиновник в упор смотрел на него. У обоих лица были весьма живописны. Опасность делает человека рассудительного гениальным. Он, так сказать, поднимается выше своего обычного уровня, а человеку с воображением опасность внушает романтические планы. Смелые, правда, но зачастую нелепые.